Личность и жизнь Федорова. Николай Федорович Федоров, незаконно рожденный сын князя Гагарина, в 1849 году окончил Тамбовскую гимназию и затем до марта 1852 года учился в Ришельевском лицее в Одессе, где проявил блестящие способности. Однако, вступив на выпускных экзаменах в резкий спор с одним из преподавателей, Федоров сам оставил лицей. Тем не менее, образование, результат прежде всего его собственного постоянного труда, Николай Федорович получил превосходное. В воспоминаниях о Федорове все отмечают его поразительные, поистине энциклопедические познания в самых разных областях жизни, науки, искусства. К тому же он в совершенстве знал не только основные европейские языки, но и хорошо разбирался в ряде восточных, одно время сильно увлекаясь китайским. В продолжение 14 лет, с 1854 по 1868 год, Федоров работает в уездных училищах среднерусской полосы. Предмет его преподавания — история и география. Долго задерживаться на одном месте ему не дает его непримиримое отношение к местным порядкам. За это время он меняет 7 городов. К середине 60-х годов относится знакомство Федорова с Петерсоном, бывшим студентом Московского университета и учителем одной из яснополянских школ Льва Николаевича Толстого. Петерсон увлекается идеями Федорова и на всю жизнь становится их последователем. Из его свидетельств известен нам образ жизни Федорова в эпоху его преподавания. Суровые ограничения себя только самым необходимым, исключительная принципиальность, постоянная защита интересов учеников, помощь самым бедным из них. Сам его метод преподавания истории и географии, предметов, которые, по мнению Федорова, должны дать первые и важнейшие сведения учащимся, был необычным. Он стремился осуществить принцип активного участия всех детей в познавании, которое должно было стать одновременно их нравственным воспитанием. Учебники он не считал основной формой обучения. Материал знаний добывался учителем вместе с учениками, его сотрудниками, из непосредственного изучения родного края, его географических особенностей, растительного и животного мира, его истории, запечатленной в памятниках, из наблюдений звездного неба, опытов в самой природе. Такая система наталкивалась на непонимание и противодействие со стороны высшего начальства, и в этом была одна из причин частой смены Федоровым мест преподавания. По свидетельству Петерсона, учение Федорова в основных чертах сложилось гораздо раньше их встречи, еще в 50-х годах, и было постоянным предметом их бесед, все время дополняясь и развиваясь. Сам Федоров дает точную дату возникновения своей основной идеи — осень 1851 года, то есть последний год его пребывания в лицее. В 1903 году, незадолго до смерти, в одной из последних записей Федоров подтверждает эту дату. 52 года исполнилось от зарождения этой мысли, плана, который мне казался и кажется самым великим и вместе самым простым, естественным, невыдуманным, а самою природою рожденным. Мысль, что через нас, через разумные существа, природа достигнет полноты самосознания и самоуправления, воссоздаст все разрушенное и разрушаемое по ее еще слепоте. Настоящее издание. Весной 1866 года Федоров был арестован по делу Каракозова из-за знакомства с Петерсоном, который был привлечен к следствию как бывший активный член Ишутинского кружка. Через 3 недели Федоров был освобожден, а Петерсон осужден на 8 месяцев в Петропавловскую крепость. Боровское уездное училище стало последним в преподавательской работе Федорова. Когда настали летние каникулы 1867 года, он отправился в Москву, причем проделал весь путь пешком. Открывался новый период жизни и деятельности мыслителя — московский. В Москве Федоров сначала работает в Чертковской библиотеке, затем с 1874 года, в продолжении 25 лет, библиотекарем Румянцевского музея и, наконец, в последние годы жизни в читальном зале Московского архива Министерства иностранных дел. Его библиотечная деятельность получает широкую известность и признание, и прежде всего среди тех ученых и писателей, которым он в силу своих глубоких и поразительно многосторонних познаний, своего самоотверженного сверхурочного труда оказывал неоценимую помощь. Федоров первым составил систематический каталог книг Румянцевского музея, выдвинул предложение о международном книгообмене. Его называли героем и подвижником в области книговедения, в которое он внес много новых идей. Гинкин — идеальный библиотекарь, Николай Федорович Федоров, библиотекарь, 1911 год, выпуск 1, страница 1. Несмотря на свое скромное служебное положение, Федоров вскоре становится своеобразным нравственным средоточием всей библиотечной деятельности музея, воплощая в ней, по единодушному мнению современников, настоящую интеллектуальную и духовную власть. Она была настолько большой, что художник Леонид Осипович Пастернак в своих воспоминаниях о Федорове, написанных спустя много лет после его кончины, называет его директором библиотеки. Такая ошибка памяти ценнее буквы факта. После 3 часов времени закрытия музея и по воскресеньям каталожная, в которой работал Федоров, превращалась в настоящий дискуссионный клуб, куда собирались многие замечательные люди Москвы того времени. Личность Федорова на всех производила особенное впечатление. Она казалась совершенно уникальной. Ее невозможно было свести ни к одному, даже самому редкому человеческому типу, будь то учитель жизни или аскет. Так он был своеобразен во всем, так ничем не напоминал обыкновенных людей, что при встрече и знакомстве с ним поневоле становились в тупик люди, особенно выдающиеся и особенно оригинальные. Николай Федорович поражал в этом отношении и всех простых смертных, и даже таких, например, оригиналов, как граф Лев Николаевич Толстой или Владимир Сергеевич Соловьев. Все в нем было свое, и ни в чем он не походил на рядового смертного, начиная с внешности, продолжая привычками и приемами жизни и оканчивая мировоззрением. Писал о нем близко знавший его коллега, впоследствии в советское время известный книговед. Покровский, Георгиевский, из воспоминаний о Николае Федоровиче, «Московские ведомости», 1904 год, номер 23. Было отчего стать в тупик перед Федоровым. Да, он жил аскетом, питался в основном чаем с хлебом, спал 3-4 часа на голом сундуке, ходил зимой и летом в одном и том же стареньком пальто, раздавал все свое жалование нуждающимся. Но сам Федоров не признавал себя аскетом и искренне сердился, когда ему об этом говорили. Возраст его определить было трудно. На протяжении десятков лет он, казалось, застыл в неизменяемом облике старца. Толстой по виду счел его значительно старше себя, хотя они были ровесники. Впечатление его значительных лет усугублялось одеждой, очень старой и ветхой, но вовсе не грязной или рваной, а какой-то удивительно на нем уместный, не нарушавший общего его благообразия. Федоров любил повторять: «Не гордись, тряпка, завтра будешь ветошкой». Сам его вид как будто являл образ его сердечной общности со всеми и всем неизбежно стареющим, уходящим из жизни, ветшающим. Тем более всех поражал неожиданный избыток жизни, энергии, ума в этом человеке, казалось бы, преклонного возраста. Николай Федорович был человеком необыкновенной доброты и нравственной чистоты. У него было такое выражение лица, которое не забывается. При большой подвижности умных и проницательных глаз он весь светился внутренней добротой, доходящей до детской наивности. Так передавал свое впечатление о Федорове Илья Львович Толстой. Илья Львович Толстой, «Мои воспоминания», Москва, 1969 год, страница 190. Редкая ученость Федорова поражала всех и порождала легенды. По свидетельству многих, он знал содержание едва ли не всех книг Румянцевского музея. Его ученость совмещалась с оригинальным умом, энциклопедические познания не заглушили в нем способности к живому творчеству. При жизни Федоров печатался мало, по преимуществу в провинциальных или малоизвестных изданиях, всегда анонимно. Тем не менее, его личность и идеи были хорошо известны в образованном обществе обеих столиц и, прежде всего, Москвы. В 80-х годах Толстой был связан с Федоровым довольно интенсивным личным общением, что отразилось в его дневниках, переписке, художественных произведениях. Достоевский в 1878 году знакомится с рядом федоровских идей в изложении Петерсона. Один из известных исследователей жизни и творчества Достоевского пишет: «К одной и той же идее Достоевский и Федоров пришли независимо друг от друга. Достоевского чрезвычайно обрадовало уже одно то, что он узнал о человеке, думавшем, как он сам. Радость его была двойной, ибо Федоров был не только его единомышленником, но еще подкрепил их общую теорию научно-техническими выкладками». Бурсов, «Личность Достоевского», издание 2, Ленинград, 1979 год, страница 76. Узнав о желании Достоевского получить более полное представление об учении, которое слишком заинтересовало его, Федоров 2 лета, единственно, когда он был свободен, во время отпуска, составлял краткий очерк своего учения, но закончил его уже после смерти Достоевского. Это письмо Достоевскому, где впервые систематически излагалось учение Федорова, позднее составило значительную часть записки «От неученых к ученым». Эту рукопись ответа Достоевскому внимательно изучает Владимир Сергеевич Соловьев, уже лично познакомившийся к этому времени с необыкновенным библиотекарем Румянцевского музея. «Глубоко уважаемый Николай Федорович, проект ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров. Поговорить же нужно не о самом проекте, а об некоторых теоретических его основаниях или предположениях, а также и о первых практических шагах к его осуществлению. В среду я завезу вам рукопись в музей, а в конце недели нужно нам сойтись как-нибудь вечером. Я очень много имею вам сказать. Будьте здоровы, дорогой учитель и утешитель, сердечно вам преданный Владимир Соловьев». Письма Владимира Сергеевича Соловьева, том 2, Санкт-Петербург, 1909 год, страница 345. Целый ряд философско-эстетических работ Соловьева времени его наибольшего сближения с Федоровым, таких как «Красота в природе» 1889, «Общий смысл искусства» 1890, «Смысл любви» 1892-94 годы, и других, в определенном смысле представляют особую метафизическую транскрипцию некоторых идей Федорова. С начала 90-х годов пути этих мыслителей разошлись. В неопубликованных материалах Федорова, находящихся в настоящее время в рукописном отделе библиотеки имени Ленина, собрано значительное количество его статей, писем, проливающих свет на историю его взаимоотношений с Соловьевым и содержащих критический анализ статей Соловьева 90-х годов, в которых явственно прослеживается влияние мыслителя общего дела, влияние, замутненное, однако, отвлеченной метафизикой и эффектным шумом и треском, неприемлемыми для Федорова. Замечательный московский библиотекарь и мыслитель вовсе не был изолирован от жизни общества, как это нередко представлялось. Он стремился внести хоть малый, но практический вклад в осуществление своей идеи всестороннего научного и культурного развития русской провинции, в том числе ее самых отдаленных окраин. В Керенске, где служил Петерсон, по настоянию Федорова был создан уникальный культурный центр, при школе метеорологическая станция, чтобы учителей и учеников превратить в исследователей этой местности. Тут же находилась общественная библиотека и небольшая больница. Позднее, в конце 90-х годов, в Воронеже, куда переехал Петерсон, Федоров стал инициатором организации ежегодных тематических выставок, посвященных особо важным событиям года. Впоследствии выставки стали традиционными для музея этого города. Когда же Петерсон обосновывается в Ашхабаде, Федоров приезжает к нему более чем на полгода, тщательно изучает Туркестанский край, совершает путешествие на Памир. Свои мысли он высказывает в ряде статей, появившихся анонимно или под псевдонимами в местной печати. Основное в них — призыв к глубокому исследованию местной географии и истории, небесных явлений, статья о падающих звездах, надежда на то, что Россия поможет победить пустыню, голод и смерть через регуляцию природы этого края. Можно добавить, что Федоров увлекался собиранием краеведческих материалов и, в частности, начал целое движение за собирание сведений об обыденных храмах Северной Руси и их исследования. Наконец, он не только горячо откликается на крупнейшие литературно-художественные и общественно-исторические события своего времени, но и сам стремится в них участвовать. Даже его выходы в свет с учением общего дела всегда имели какой-либо актуальный повод. Предстоявший Конгресс мира, сближение с Францией, вопрос международного книжного обмена, вопрос о голоде и так далее. Его статья «Разоружение», напечатанная в «Новом времени» 14 октября 1898 года, в которой он выступил с проектом превращения армии в естествоиспытательную силу, имела известный резонанс в русской печати и заинтересовала некоторых английских общественных деятелей. В газете «Асхабад» в 1899-902 годах была напечатана целая серия статей, излагавших федоровские идеи, авторами их были сам Федоров и Петерсон. Эти статьи стали настоящей духовной злобой дня. Вокруг них развернулась довольно ожесточенная полемика. Однако к концу жизни Федоров окончательно убеждается в ошибочности такого фрагментарного изложения своего учения в связи с частными конкретными поводами, что неизбежно приводило к непониманию и искажению его идей. Но дело тут было не только в тактической ошибке. Идеи Федорова о регуляции природы, освоении космических пространств, борьбе со смертью соединялись с консервативно-патриархальными чертами его общественной утопии, с переосмысленными христианско-евангельскими образами, особым архаизмом стиля. Это ставило федоровское учение в трудное положение, когда оно, с одной стороны, по словам самого Федорова, прекрасно осознававшего этого положения, казалось диатрибою из времен невежества, а с другой — выражением крайности материализма, неслыханной дерзостью знания. Недаром единственная попытка Федорова опубликовать свою работу в защиту знания и дела потерпела неудачу. Ее запретила цензура. Последние годы жизни Федорова были и необычайно плодотворны. Почти все работы, входящие во второй том, и оставшиеся его рукописи написаны в это время, и особенно трудны. Хотя Федоров сохраняет большую умственную энергию, его здоровье ухудшается. Но главное, он чувствует почти полное духовное одиночество, отходя даже от двух самых близких своих учеников, Петерсона и Кожевникова, ученого, философа и поэта, автора многочисленных книг и статей, в которых он развивал идеи своего учителя. Федоров все чаще повторяет в своих письмах к Кожевникову, что тот никогда по-настоящему не понимал его учения. И действительно, как признавался сам Кожевников, его убеждения все более приближались к ортодоксальному православию, и он не мог принять основной посылки Федорова осуществить общее дело только естественными средствами. Недовольство Федорова Петерсоном, на деле ему преданным, приводит к полному разрыву с ним. За год до смерти Федоров сжигает часть своих рукописей, и Петерсон, опасаясь, что его наследие может совсем пропасть, тайно увозит его в Ашхабад и долго не возвращает. Это стало последней каплей, вызвавшей отлучение столь давнего соратника. Но, очевидно, вина Петерсона перед Федоровым не была столь простой. Во всяком случае, и чрезмерное рвение Петерсона по службе, он закончил ее в очень высоком чине и немало этим гордился, и его чувствительность к общественным почестям, и публикация им статей в газете «Асхабад», часто неудачные, могли быть одной из причин раздражения Федорова. В такой тяжелой душевной ситуации Федоров дает согласие на издание своих трудов издательством «Скорпион» и начинает напряженно работать над приведением своих рукописей в порядок. И только на смертном одре, за несколько часов до смерти, в декабре 1903 года, передает свои бумаги в наследство Кожевникову. Бартенев, сын издателя Русского архива, известный музыкант своего времени, автор исследования о Кремле, писал о впечатлении, которое произвела смерть Федорова. Не верилось, что этот ополчившийся против смерти человек когда-нибудь умрет. Когда это случилось, и я увидел его лежащим мертвым, помню, мир мне показался в овчинку, столь далеким, столь маленьким. Такого человека не стало. Бартенев Николай Федорович Федоров, Русский архив, 1909 год, номер 1, страница 122. Сразу после смерти Федорова Петерсон и Кожевников приступают к подготовке издания всего написанного их учителем. Разобрать рукописи Федорова оказалось делом сложным и кропотливым. Писал он мелким неясным почерком, часто карандашом, обычно ночью при тусклом свете керосиновой лампы, на отдельных листах или обрывках бумаги. Издателям пришлось проделать огромную работу по разбору и систематизации его философского наследия. В 1906 году на далекой окраине царской России, в городе Верном, ныне Алма-Ата, вышел первый том «Философии общего дела» в количестве 480 экземпляров. Следуя заветам покойного, не признававшего частной собственности, в том числе интеллектуальной, ученики выпустили книгу не для продажи. Часть тиража была разослана по библиотекам, и с другой любой желающий мог бесплатно заказать экземпляр у издателей. Второй том был издан через 7 лет, в 1913 году в Москве. Был подготовлен к печати и третий том, включавший ряд статей Федорова и, главное, его переписку, но бурные события Первой мировой войны и революции помешали его выходу в свет. На протяжении последних 30 лет жизни Федоров неоднократно принимается за изложение и развитие своих идей по разному поводу, в различных формах и жанрах. Результаты всех этих попыток и были собраны в трех томах под названием «Философия общего дела». Круг идей здесь один, вариации представления их читателю многочисленны. Это и записка «Проект», и размышления об истории, и проект росписи храма-музея, и так далее. Одной из таких вариаций являются философские статьи второго тома, где федоровское учение, отталкиваясь от других систем и на первый взгляд определяя себя в традиционных философских категориях причина, следствие, добро, зло, теоретический и практический разум и так далее, радикально переосмысляет его. Россыпь небольших критических статей о Канте, Гегеле, Шопенгауэре, Ницше, Владимире Соловьеве и других становится новой мозаичной картиной, собственно, федоровского учения.